Он завалился вперед и чуть было не упал на пол. Я едва успел его подхватить. Бет стояла в дверях и смотрела на нас. «Зови своего эскулапа», — сказал я. Бет пошла в холл, и я услышал, как она набирает номер. Поудобнее, ухватившись за маршала, я вскинул его себе на плечо. Он застонал, попытался проснуться, потом громко захрапел. Совершенно запыхавшись, я приволок эту тушу наверх по лестнице, в его спальню и скинул на кровать. Я ослабил ему воротничок, снял пиджак и ботинки. В дверях появилась Бет. Доктор едет. Стоя над этой жирной тушей, мы прислушивались к шумному тяжелому дыханию. Мы переглянулись. Так легко было бы прижать подушку и задушить маршала, но риск слишком велик. Я набросил на него одеяло, и мы спустились на первый этаж. «Он выживет», — сказал я, входя в гостиную. Пьяницы живучи, я глянул на Бет, но на ее лице снова появилась безжизненная маска. Спустя 15 минут, когда я безостановочно кружил по гостиной, а Бет хлопотала на кухне, на стареньком Форде прибыл доктор Сандерс. Высокий, похожий на аиста старичок, с пушистыми седыми усами, одетый в давно неглаженный серый костюм и помятую панаму. Я держался в отдалении. До меня неясным бормотанием голосов доносился из спальни его разговор с Бет, а через некоторое время они спустились по лестнице. Я не выходил из кухни. Потом я услышал, что машина доктора зафырчала и уехала. Он сказал, что с Фрэнком нет ничего такого, отчего не вылечил бы хороший сон, сообщила Бет, когда я вышел из кухни. «Это мы и хотели услышать», — сказал я. «Прекрасно, пусть проспится». Уже стемнело, но неподвижный воздух оставался горячим. Сад освещала полная луна. Я взял Бет под руку, мы спустились в сад и отошли от дома. Зайдя за цветущие кусты роз и повернувшись спиной к дому, мы плечом к плечу уселись на сухую, теплую траву. Если я собираюсь сделать то, что задумал, я должен быть уверен в Бет. «Бет, если с ним что-то случится, — начал я, — ты выйдешь за меня замуж?» Вопрос был поставлен ребром. «Зачем ты спрашиваешь?» — откликнулась она. «Пьяницы живут вечно». «Ну, а допустим, что нет. Тогда ты выйдешь за меня?» Бет кивнула и сказала. «Да». «И ты захочешь остаться здесь, жить как отшельница, ничего не делать, только убирать в доме и работать в саду?» «А что мне еще, по-твоему, делать?» «С его деньгами, Бет, я мог бы стать важной шишкой. Я мог бы утроить капитал за какой-нибудь год. Мы могли бы держать большой дом с прислугой, встречаться с влиятельными людьми. У тебя бы полностью переменился образ жизни. Хотела бы ты этого?» «Может быть, мне надо подумать. Да, здесь мне уже наскучило. Если ты мне поможешь, да?» «Один барьер взят». «Ты уверена, Бет?» Она опустила ладонь на мою руку. «Разве можно быть уверенным хоть в чем-то? Но почему мы об этом говорим?» «Через 2 недели он вложит капитал в акции этой стальной компании и профукает все. Ты говорила, жаль, что он не умер. Ты так сказала, помнишь?» Бет кивнула. «Сказала?» «Да». «Ты действительно этого хотела?» «Да». «И ты до сих пор хочешь?» «Да». «Что ж, он может умереть». «Но как?» «Ты знаешь, что это означает, Бет». Она откинулась на локоть и смотрела на луну. «Кейт, я спрашиваю тебя, как?» «Сейчас не время задумываться, как. Я хочу, чтобы ты сказала мне, что ты вполне осознаешь то, что мы задумали сделать». Я помолчал, затем медленно сказал. «Мы задумали убить его». Это было сказано настолько прямо, насколько вообще возможно. Теперь все зависело от нее. «Но как?» — повторила она. «Бет, Тебя это не пугает, что мы с тобой убьем его? Тебе обязательно толдычить одно и то же. В голосе ее прозвучала язвительность. Я хочу, чтобы ты осознала, на что мы идем. Выигрыш составит около 600 тысяч долларов. И я смогу жить с тобой, а ты сможешь жить со мной. И мы поделим его деньги. Но это будет убийство. Бет откинулась на спину, руками прикрывая глаза от белого лунного сияния. Бет, если нам придется убить его, мы убьем его. Я взглянул на нее. Ее лицо было закрыто ладонями. Я склонился и отвел ее руки в стороны. В лунном свете лицо Бет казалось вырезанным из мрамора. «Именно это нам и предстоит сделать», — сказал я. Бет высвободилась и снова закрыла лицо ладонями. «Как ты это сделаешь, Кейт?» Ее голос был так тих, что я едва расслышал. «Вместе с тобой», — сказал я. «Я не смогу сделать это один. Я и ты, Бет. Это будет легко и безопасно, если ты сможешь до конца осознать, что мы идем на убийство. Ты сможешь?» Она провела по траве длинными ногами. «Да». Я сделал долгий глубокий вдох. «Хорошо. Мне нужно увидеть его завещание». «Это можно устроить. Я знаю, где оно лежит». «Я хочу получить тебя и хочу получить его деньги, Бет. Ты понимаешь?» «Да». «А ты хочешь меня, Бет?» Она кивнула. «Ты видела его новую машину?» Бет убрала ладони с лица и с удивлением взглянула на меня. «Нет». «Пойдем посмотрим на нее. Это дорогая игрушка, и она его убьет». Рука об руку, мы в лунном свете направились к гаражу. Глава шестая. Я сидел на кухне и смотрел, как Бет жарит яичницу с беконом, когда послышались тяжелые шаги спускающегося по лестнице маршала. Мы с Бет переглянулись, и я успел пройти в гостиную до того, как он открыл дверь и вошел в нее. На лице маршала застыло брезгливое выражение. Глаза покраснели, но, учитывая состояние, в котором он находился предыдущим вечером, он выглядел не так уж плохо. «Доброе утро, мистер маршал», — сказал я негромко. Я понимал, что он страдает от жуткого похмелья. Маршал что-то хрюкнул и направился на кухню. «Только кофе», — сказал он. Потом вернулся в гостиную. «У меня назначена встреча во Фриско. Я должен попасть на утренний поезд.